Необходимо, впрочем, отметить, что эти изделия кухонной фантазии принадлежат в значительной степени крепостным поварам или иностранным метрдотелям, чьи удачные кулинарные находки вступают в жизнь под громкими именами их патронов. В этом кругу сановных гастрономов бережно хранятся предания старинного чревоугодия. Ниссельроде как-то рассказал нам об одном знаменитейшем обжоре прежнего времени, который в эпоху похода на Париж, командуя частью оккупационного корпуса, составил гастрономическую карту Франции. Он рассчитывал переходы и привалы своего полка по местностям, прославленным какими-нибудь кушаньями. «Завтра утром мы в Амьене», славится своими барашками. Привал в Эперне, лучшее в мире шампанское. Переход в Бри, несравненные сыры. Страсбург с его паштетами. Британия-Нормандия с устрицами и сидром. Перегор с поросятами и трюфелями. Гасконья с водкой и домашней птицей. Все было занесено этим необычайным географом на его любопытную карту. Между тем мажордомы искусно, бесшумно и быстро распределяли общество по крыльям пиршественного стола. Количество людей, обслуживающих трапезу, поразило нас. За каждым гостем стоит по нескольку лакеев, в распоряжении у которых находятся мальчики в ливрейных кафтанах. Столы обходят блюдоносцы и виночерпии. За буфетом лихорадочно работают метрдотели. За всем следят мажордомы. Гости за столом имеют вид пленной армии, окруженной превосходными силами неприятеля. Нам предлагали 5 или 6 супов. Черепаший с Мадерой, весенние с волованами, охотничьи с дичью, суп а-ля Россини и даже по-орлеански. Очевидно, из любезности к нам, в порядке обеденной карточки, русский вице-канцлер мог позволить себе шалость признания орлеанов. «Какое обилие супов!» — заметил Дерем. «Недаром Россия так увеличивает свой флот. Суп, милорд!» — отвечал ему Ниссельроде. — Это агент-провокатор хорошего обеда. — Лучше не иметь с ними дела, — заметил посол Великобритании. — В таком случае считайте его просто предисловием к трапезе. — Но разве хорошие произведения нуждаются в предисловиях, граф? Понемногу за холодными закусками и золотистыми бульонами стала завязываться беседа, скрепляющая общностью интересов отдельные кружки гостей. Разговоры велись на мирные темы, о политике говорили как-то воздушно и словно с птичьего полета. Никаких резких мнений, над всем царила мягкая мудрость все изведавших и все постигших людей. Карта Европы выступала из этих бесед какими-то озаренными полями блаженных, а современная политика с ее кровавыми интригами, беспощадной борьбой за власть и неслыханной ненавистью между всеми слоями европейского общества, взбудораженного последними революциями, казалось, развертывалась беспечным и крылатым хороводом. Иногда только тревожные нотки невольно прорывались сквозь эти благостные замечания, приветливые размышления и невинные остроты.